Я слышу шепот твой, как самолет маяк аэропорта. И сердце, как мотор, заводится на нежных поворотах. Мир огромен, стал и мал, удивительно совпал с формой сердца. С фантастической луной она с любовью заодно и всегда глядит в твое окно. Я с тобой падаю в любовь, только невесомость между нами. Я с тобой в городе большом, мы парим по улицам желаний. Я с тобой падаю и вновь я взлетаю от прикосновений. Я с тобой сердцем и душой и целую каждое мгновенье. Я чувствую моря твоих необъяснимых настроений. Они меня манят открытиями новых откровений. Я иду на этот зов, скрытый тайный островок и заката. На земле не хватит слов, фильмов, музыки и снов, чтобы ответить точно, что со мной. Я с тобой падаю в любовь, только невесомость между нами. Я с тобой в городе большом, мы парим по улицам желаний. Я с тобой падаю и вновь я взлетаю от прикосновений. Я с тобой сердцем и душой и целую каждое мгновенье. Я с тобой падаю в любовь, только невесомость между нами. Я с тобой в городе большом, мы парим по улицам желаний. Я с тобой падаю и вновь я взлетаю от прикосновений. Я с тобой сердцем и душой целую.